Кроме того, как известно, гефтоний не требует обогащения. Его обработка в условиях космического вакуума довольно простая и безопасна. Но это все при том, что свойства гефтония до сих пор полностью не изучены. Спустя 30 лет был рассчитан, а еще через 20 лет собран первый гефтониевый реактор. С тех пор наша наука его беспрестанно совершенствует. Иными словами, господин президент, перевести урановый реактор на гефтоний невозможно в принципе. Это концептуально разные устройства. С этими словами главный инженер остановился перед президентом. «Тогда возможно ли собрать для убежищ готовые реакторы?» — помрачнел Дафф. «Не думаю, что да», — Нофф снова зашагал взад-вперед. «Как я уже вам говорил, обработка гефтония требует космического вакуума. Непрофильные технологии убежищ отстают от нас, по самым оптимистическим подсчетам, лет на 400, и даже эта дистанция является заслугой международных торговых взаимоотношений. Поэтому вполне возможно, что сообщества не смогут создать и поддерживать вакуум и другие необходимые условия. Не случайно у ромба нет ни одного реактора. Нам гораздо выгоднее передавать чистую энергию с орбиты на коллекторы энергоемкости материка, чем собирать гефтониевый реактор в планетарных условиях». «Какой же вы видите выход из данного положения?» Дафф не сомневался, что один из лучших умов современной науки, человек, который знает о гефтонии больше, чем кто бы то ни было вообще, не сможет отказаться от соблазна заняться такой сверхсложной проблемой. «Я считаю необходимым рассмотреть несколько различных вариантов», — продолжал главный инженер. «Возможно, кто-то сможет с нашей помощью установить оборудование для приема энергии с орбиты. Возможно, кто-то даже сможет создать и поддерживать необходимые для функционирования реактора условия. Возможно, мы предложим некий третий или даже четвертый вариант. В любом случае, эта проблема требует серьезного изучения. Полагаю, через несколько месяцев мы сможем сформулировать основные варианты способов ее решения и технические требования к возможностям убежищ для успешной реализации каждого из них. Затем, на основании ответов сообществ, будет можно приступить к подготовке именных программ по энергетизации для каждого конкретного убежища». Нофф остановился и посмотрел на Дафа. «Как я понимаю, в убежищах не в курсе обозначившейся ситуации?» «Ты понимаешь верно, Уильям. Мы не можем посеять панику и превратить рынок урана, а заодно и жизнь подземного мира в кошмар. Посему мы будем вести переговоры с подземным миром только на основе конкретных предложений по избеганию энергетической катастрофы». Президент снова отключил автоматику коляски и уперся руками в колеса. На этот раз коляска сдвинулась на целый шаг. Дафф довольно улыбнулся, включил привод и направил коляску в сторону здания Сената. — Приступайте к работе, господин главный инженер. Ваш челнок стартует через 6 часов. И, подмигнув Нофу, совсем не по-президентски задорно добавил. — Пора спасать мир! — Таким образом, мой дорогой друг, Пирогов может существовать до тех пор, пока существует хотя бы один, причем абсолютно любой сегмент сети бункера. Трубецкой положил стилы рядом с графической панелью и принялся открывать вторую бутылку Эвиана. Арториус внимательно разглядывал сложнейшую структуру, нарисованную профессором. Каким все-таки непостижимо гениальным был мозг великого Серебрякова. Но позвольте, Денис Денисович, в таком случае его способности станут весьма ограниченными, ведь емкость и мощность отдельного сегмента сети довольно невелики. Арториус кивнул в знак благодарности, принимая от Трубецкого наполненный Эвианом стаканчик. За время лечения лунного инженера у третьего помощника завязались хорошие отношения практически со всем составом аналитической группы, и с тех пор Арториус старался бывать в знаменитом подуровне как можно чаще. Он избрал беспроигрышную тактику общения с учеными, беседы об их исследованиях. Увлеченные люди часами посвящали его в мир науки. Чиновник особенно любил бывать в лаборатории Трубецкого, и не только из-за того, что профессор являлся лучшим мозгом аналитиков, но также благодаря восхитительному, уходящему своими корнями глубоко в эпоху древних, обычаю випов угощать гостей своими нормами. А нормам аналитиков позавидовал бы каждый. Вот и сейчас Арториус беседовал с профессором, наслаждаясь лучшим сортом воды в мире, завезенный из Суис за огромную цену, и знаменитым шоколадом Ромба, стоившим лишь немногим меньше. «Отнюдь нет, дружище Арториус, тут-то и проявляется во всем своем величии блеск и загадка научного гения Серебрякова», — Программный код Пирогова не имеет ничего общего ни с одним известным в мире языком программирования. До сих пор нам удалось расшифровать лишь 9% древнего алгоритма. Одной из множества еще не раскрытых его загадок, помимо ядра программы, является механизм компрессии данных. Пирогову для существования требуется только функционирующий носитель. Программа абсолютно автономна. Мы уверены, что ее загадочный код включает в себя виртуальный процессор и все остальные элементы, необходимые для существования. По своему принципу, это самообучающаяся и самосовершенствующаяся программа «Симбионт». Она совершенно феноменальным образом получает доступ ко всем сегментам сети, в том числе и к вновь подключенным участкам, и использует для своей работы любые их ресурсы, распределяя нагрузку настолько виртуозно, что общая производительность сети не несет сколько-нибудь существенных потерь. Поэтому даже оставив в рабочем состоянии самый малый сегмент сети, мы будем иметь полнофункционального Пирогова. Снизится только объем баз данных, оставшихся на отключенных сегментах. А, минуту, дружище. Подошедший к профессору сотрудник протянул Трубецкому цифровой носитель. Денис Денисович вставил его в приемное гнездо на панели коммуникатора, и через секунду оба ученых склонились над дисплеем, обсуждая одну из многочисленных научных проблем. Арториус протянул руку к стоящей рядом вазочке с шоколадом. Бесподобная вещь. Сколько же всего чудес доступно ромбу. Чиновник с наслаждением разжевал темно-коричневый квадратик. Нет, пожалуй, после приобретения власти на одном переезде в ВИП он не остановится. Жить надо в ромбе, а, возможно, даже на орбите. Говорят, там нет тяготения, и люди буквально летают по помещениям. Арториус, друг мой, мне необходимо заняться весьма важным научным вопросом. Трубецкой на мгновение оторвался от обсуждения. С вашего позволения, я передам вас с рук на руки Татьяне Петровне. Ее диссертация была выполнена именно в этой области, и она с не меньшей компетентностью ответит на ваши вопросы. Профессор улыбнулся чиновнику и повернулся к Лемешевой, вводившей поправки в какую-то сложную математическую модель, выведенную на стенной экран. «Танечка, будьте любезны, расскажите нашему другу о тайнах компрессии Серебрякова». Стоящая у экрана стройная женщина обернулась и, сверкнув белозубой улыбкой, ответила: «Разумеется, Денис Денисович. Господин Арториус, присаживайтесь поближе, я буду рада вам помочь». Третий помощник послушно пересел на указанное кресло. В присутствии Лемешевой он всегда тушевался и чувствовал себя далеко не так уверенно, как при общении с жительницами Улья. Вечно уставший от механической монотонной работы, бледный и невеселый, постоянно спешащий после смены в свои жутко перенаселенные кубрики, чтобы успеть сделать все необходимые работы по домашнему хозяйству, они были заняты своими примитивными мыслями и мало чем отличались от своих мужчин. В Улье даже не было деления комбинезонов на мужские и женские модели, а в редких беседах с представительницами слабого пола Улья интеллектуальное превосходство Арториуса было настолько велико, что буквально подавляло собеседниц. Из-за этого они всегда чувствовали себя глупо, а чиновник быстро терял к ним интерес. Совсем другое дело. Обитательницы ВИП, но даже среди них доктор Лемешева выделялась очень ярко. Шелковистое каре густых каштановых волос, бархатная кожа бронзового оттенка, изящные изгибы губ и смелый росчерк бровей, пронзительный взгляд серых глаз и белоснежный комбинезон аналитической группы, словно напыленный на миниатюрную точеную фигурку, у чиновника всегда захватывало дух, стоило ему только бросить взгляд на эту женщину.